На Сесне летать совсем не то, что на Лайке. Другой класс. И тихо, и сиденье удобней, и сидишь рядом, как в машине, и тепло, и уютно. Проматывается снизу полотно пустынных полей, зеленых лесов и тесно сжавшихся холмов. Ведет вперед узкая серая лента дороги, главный линейный ориентир внизу, все так же спрямляющая закрученное русло Миссури. На дороге пусто, безлюдно, но опять же не показатель. До того, что ездить надо по ночам, грешники уже давно, похоже, додумались. Посмотреть я хотел на другое. Что происходит на их базе? Уменьшилось количество машин или нет? Видно ли какую-нибудь суету, происходит ли что-нибудь подозрительное? «Пустота какая», — сказала Настя, рассматривая землю. «Везде такая пустота, где не летаю. Разве что возле Баффало или Колд-Лейка на снижение идешь и жизнь видишь. А когда из таких мест улетаешь, то даже чувствуешь себя нехорошо. Не должно быть так». «В отстойнике что, лучше леталось?» «Нет, не лучше. Там просто страшно бывало. А здесь...» «Тоскливо, наверное. Хоть и страшно тоже. Страшно, что придется идти на вынужденную. Страшно оказаться одной посреди этого всего. Страшно потом выживать». «Это да. Это та самая мысль, от которой никак не избавишься, пока летишь. Пусть о чем-то другом думаешь, а где-то словно тусклая лампочка мигает. А если этот движок сейчас встанет, как отсюда выбираться будешь? И очень эта мысль назойлива и утомительна. И очень мешает хорошо себя чувствовать, пока ты тут птицей паришь. Хотя выбирался же отовсюду. Чего такого уж особого? Лишь бы была возможность машину куда-то посадить, а дальше не так все и страшно. Еда на сутки с собой есть, оружие есть, патроны к нему есть, даже GPS-приемник маленький есть. Так что грех жаловаться, выберешься. Человек с едой и оружием пробарахтается в любой ситуации. А тут еду и добыть еще можно. Скот в полях попадается, да и оленей тут до черта. Много раз на базе про это слышал. Для стола их несколько раз стреляли прямо с постов, когда те близко подходили. «Ты знаешь, о чем я думаю?» — вдруг спросила она. «Мы будем жить здесь, как получится, или пытаться куда-то уйти?» «Уйти?» — переспросил я. «Куда?» «Не знаю, но...» Она задумалась, потом сказала все же. «Когда я вышла из того сарая у дома, я почувствовала, что проход не закрылся. И пока ждала тебя, все время держала дверь закрытой, и... он продолжал работать, понимаешь?» «Да?» — глуповато спросил я. «Ты знаешь, я еще ни разу про это не задумался. Вообще. Как-то хватало других мыслей». «Каких?» «Странный вопрос». Я даже засмеялся. «Тебя найти, например. И, кстати, я дверь в тот сарай плотно уже не закрывал». «Почему?» «Не знаю, наверное, чтобы меня туда как-то случайно не затянуло. Как-то так. Или чтобы следом за нами ничего не выскочило. Не хотел закрывать, боялся». «А если бы мы снова туда, куда бы попали?» «Не знаю», — озадачился я таким вопросом. «Обратно в отстойник?» «Так я не хочу в отстойник, здесь лучше. Совсем не хочу». «Здесь как-то чужое все, ты знаешь?» Голос Насти звучал задумчиво. «Знаю», — с готовностью кивнул я. «А там собачий холод, дрянная одежда, холодные машины, нищая жизнь. Лучше?» «Там было с кем поговорить, верно?» Настя обернулась ко мне. «С Федькой, например, или с Иваном. А в Захолме мы уже неплохо устроились, верно? Ну и что, что компьютеров не было? Зато уже были друзья. А здесь я до сих пор ни с кем сойтись не смогла. Как-то не получается. Приятели есть, а друзей нет. И даже в ту шашлычную сходить. Помнишь, как весело было? Нет этого здесь». «Любимая, я не знаю». Я вытащил из сумки видеокамеру. Мы как раз понемногу приближались к тем местам, которые мне хотелось осмотреть. «Я думаю, что все устаканится, втянешься. Люди везде одинаковые. Есть хорошие и плохие. Просто некоторых, которые совсем свои, ты понимаешь лучше, а некоторых хуже. Я уже встретил здесь людей, с которыми мне хорошо и весело, и которые доказали, что могут считаться друзьями. Может быть, это ты сама как бы, ну... отталкиваешь эту действительность». Я даже показал руками, как она может ее отталкивать. «И потом, у меня есть ты, зачем мне еще кого-то искать? Мне с тобой хорошо и совершенно все равно, где мы, лишь бы вместе». «И тебе не хочется отсюда уйти?» «А куда? Все же в отстойник?» «Хотя бы». Пожала она плечами. «Нет». Я даже подумал еще раз, затем повторил. «Нет, не хочу. Я хочу жить с тобой, где у нас получится жить». «На берегу твоего озера или где угодно. Мне только ты нужна, и все. А друзья? Да появятся друзья. Просто у тебя работа такая, что ты больше сама по себе». Она вздохнула. Мне все это время даже поговорить было не с кем, понимаешь? Мне трудно так жить, вот так, скрывая, кто я есть на самом деле и откуда взялась. Можно не скрывать, но тогда все будет намного хуже. Будут смотреть, как на обитателей зоопарка. Развил я мысль за нее. Давай просто жить, и тогда все будет проще. Ну, может и так. На самом деле я ее понимаю, если честно. Хорошо понимаю. Там, в отстойнике, у нас уже как-то сложилась жизнь. Действительно, были друзья, действительно, перед самым уходом жизнь как-то наладилась. Мы уехали из грязного, серого и мрачного Углегорска в раскинувшиеся среди полей и лесов захолмье. В чистый новый дом, выстроенный совсем не так, как там строили раньше. Поселились рядом с друзьями, ходили друг к другу на шашлыки, общались. Да, какая-то жизнь уже появилась. Настя, возможно, ценила ее даже больше, чем я, потому что прожила в отстойнике дольше, успела со всех сторон его ощутить. А я все же ненадолго там застрял. И такая вещь, как языковый барьер, никуда не делась. Пусть она на английском и разговорилась, я вижу, но не настолько, чтобы спокойно болтать с людьми о чем угодно. И это тоже ее держит, мешает ей. На самом деле в этом она не права. Надо просто чуть-чуть продержаться, и тогда все встанет на свои места. Новый язык прилипнет, появится общение, с общением и все остальное. И мне правда не хочется обратно в то мрачное убожество и разруху послевоенной жизни. Совсем не хочется. Категорически. «И кто даст гарантии того, что если там проход открыт, мы попадем обратно?» — добавил я. «А если окажемся в месте, которое очень, намного хуже? Или вообще не вместе? Сколько таких миров, в которых мы были и освободили место?» «Не знаю», — вздохнула она. «Может, у меня настроение, депрессия. Не знаю, посмотрим». «Сколько у нас будет времени? 2 месяца?» «Ну да, более или менее». «Вот поживем их, как люди, в городке, а не в грузовом терминале, и посмотрим. Там хоть есть куда сходить?» «Это есть, куда же без этого?» «Все нормально будет, поверь. Я это чувствую». «Ладно, главное, тебя дождалась. Знала ведь, что ты придешь». Разговор как-то сбился на болтовню ни о чем. Мы оба, похоже, решили избегать пока разговоров о будущем, не сговариваясь. И верно, какой смысл себе нервы мотать? Все равно ничего изменить мы не в силах. Снесло нас потоком времени или чего там сюда, в этот мир, вот мы тут и барахтаемся. И хорошо ведь, что сюда, хоть и этого будущего тоже никто не планировал. И кто знает, куда этот поток понесет тебя дальше. Хорошо, что ты в нем пока хоть не утонул. Надо бы уметь и этому радоваться. Малому. — Они нападут? — перескочила Настя на суть нашего вылета. — Без сомнения. Уж в этом уверенность у меня было на троих. «Другое дело, что напасть в открытую они могут только в том случае, если у них совсем ума нет». «Почему?» «Ну, потому что их разведка здесь была. О чем-то они докладывали, верно? Даже с этим сборищем дилетантов мы для них из другой весовой категории и слишком хорошо укреплены». «И что они сделают?» «Для начала, я думаю, попробуют сравнять счет. Или попытаются взять в блокаду. Но нам от блокады проблем немного. Думаю, скорее всего, они постараются напасть на конвой». «А откуда они про него знают?» «А про него и знать не надо. Он же регулярный, так?» «Относительно. Не так, чтобы по графику». «На их месте я бы начал с прощупывания нашей обороны и выявления слабых мест». «А у нас слабые места есть?» — насторожилась Настя. «Выше башки. Но мы справимся. Это я могу обещать тебе». Только я и мог обещать себе с уже куда меньшей уверенностью. Хотя бы потому, что я могу придумать, как реагировать на те угрозы, которые сумею сочинить, от имени противника. А вдруг противник умнее меня? Может быть такое? Да может. Не так это и трудно на самом деле. Поэтому всегда следует ждать того, что тебя просто перехитрят. Что я собираюсь делать? Доказывать бандитам, что атака на нас обойдется дороже, чем просто утереться. Просто в обороне сделать это трудно. Надо еще и нападать. Но у меня очень, очень для этого мало сил. Даже на оборону хватает с большим трудом. «Вот они!» — сказал я, указывая на группу машин внизу, когда отметка самолета на движущейся по экрану карте наползла на парк Тауэр-Рок. Естественная воронка, горы, наползающие на плоскую, как холм, равнину, и куча машин внизу, уже знакомых по типу машин. Пикапы с пулеметами и защитой, внедорожники, грузовики. Довольно много людей. Недостаточно много для нападения на нас, но достаточно для того, чтобы удержать эту позицию. Зачем? А выход на оперативный простор, так сказать. Если перекрыть дорогу через горы, то банде в нашу сторону или не прорваться, или ехать в большой объезд. Причем, как мне кажется, через территорию других банд. А вот если укрепиться здесь, то засаду в горах на них уже не устроишь. Толково. Что из этого следует? А то, что бандиты намерены что-то предпринять в отношении нас, и что ими кто-то командует. Кто-то, разбирающийся в основах тактики, по крайней мере. Теперь все снять и потом рассмотреть подробней. Нам бы какой-нибудь самолет для аэрофотосъемки раздобыть. Очень было бы хорошо. Чтобы повыше летел и видел все оттуда хорошо. Чтобы вот так, как сейчас, не было. «Уклоняйся, в нас стреляют!» Затарахтел пулемет с одного из пикапов, потом со второго. Трассы потянулись в нашу сторону, раскачиваясь и пытаясь нащупать самолет. Цесна завалилась в пологовое боковое скольжение, прошла над ними, затем пошла дальше змейкой, чтобы не позволить пристреляться к нам в хвост. Не попали, судя по звуку. Ни разу. По воздушной цели вообще надо уметь стрелять. Но по нервам дало хорошо. Только когда стрельба прекратилась, я выдохнул наконец. А то, кажется, так и сидел, затаив дыхание с перепугу. Настя, кстати, выглядела спокойней. Спросила только. «Теперь куда?» Ну да, ей под обстрелы приходилось попадать. Сколько она к адаптантам летала. «Давай на Хелену, на их основную базу глянем», — предложил я. «А потом обратно, потому что дел не описать словами». «Хорошо», — кивнула она. Самолет чуть довернул влево и пошел над горами, постепенно набирая высоту для обзора. Нет, а точно никак нельзя что-то высоколетающее и с мощными камерами добыть. На ум почему-то пришли самолеты ледовой разведки. Приходилось мне в детстве такие видеть. Вот они точно были и винтовые, и с камерами, и с мощными радиостанциями. Вот нам бы такой, а? Или просто, может, как-то нормальные сильные камеры поставить, хотя бы на эту «Сесну». На главной, как я думал, базе вроде как даже машин прибавилось. Странно, я думал, что должно стать меньше. Все же немало сил выделили в засаду у Тауэр-Рока. Банда больше или с кем-то объединились. Но ничего, если решат просто напасть, то справимся. Тяжелого вооружения у противника я пока не видел. Вот если у них есть миномет, например, тогда все намного хуже. Или хотя бы одна единица брони, потому что нашими псевдомухами мы с ней особо много не навоюем. Но броню уничтожали тщательно, всю, что не могли вывести, так что это маловероятно. А как насчет миномета? И почему у нас нет миномета, если есть минометчик? А в Вайоминге есть минометы? Наверняка, просто не может не быть, потому что арсеналы Национальной гвардии этого штата и соседних остались под контролем. А миномет — оружие дешевое, они в любых войсках есть. А это еще одна причина срочно лететь туда. Только на что менять? Хотя, на месте тамошней милиции я бы с радостью просто поделился. Хотя бы для того, чтобы мы могли лучше давить на банды со своей стороны. Да, именно поэтому. От Хелены пошли обратно, пройдя еще раз, плюнув на возможность обстрела над Тауэр-Роком. Там ничего особо не изменилось, только стрелял в нашу сторону лишь один пулемет. Но расстояние на этот раз было больше. Шли мы поперек линии огня, так что в нас опять никто не попал. Но мечта о самолете ледовой разведки стала как-то более выпуклой и отчетливой. Ёлки-палки. Мы же из Канады все себе тащим. Там должны такие быть. У них там север и льды в наличии, а в этих льдах навигация. А вот для посадки «Сесни» потребовалось все же намного больше полосы, чем не только моей «Лайке», но и «Оттеру». «Твин Оттер» — это СТОЛ, самолет с укороченным взлетом и посадкой. Летает с полянок, грунтовок и дорог, ну и садится куда попало. А вот «Сесна» так не умеет. Хм. Все же выходит, летать здесь лучше на «Лайке». Для нее и в холмах, наверное, можно будет найти хоть сколько-нибудь прямой участок дороги, чтобы посадить машину на вынужденную и при этом не убиться. Заланчим поймал себе на мысли о том, что люди на базе как-то перепутались с их функциональными обязанностями. До этого я ни за кого не отвечал. Отвечали скорее за меня. Или сам я за себя. И в результате я видел вокруг людей с их проблемами, настроениями, историями у них за плечами. Я разговаривал с ними о жизни и каких-то там других вещах. Я выбирался с кем-нибудь, кто становился мне ближе, вечером в кабак, и там пил пиво, болтая. А здесь так не получается. А тут как-то оказался в ответе сразу за все. И теперь мне совершенно некогда говорить, например, с Хэнком, о том, как он сюда провалился. И сейчас я говорю с ним о том, что он должен составить боевое расписание для всего личного состава базы и дать мне его на проверку. Я спрашиваю Марка про плакаты и не интересуюсь больше ничем, кто он, откуда и как здесь оказался. А просто бегут дальше, потому что мне надо добиться того, чтобы сразу начали возводить выносной пост. А это прорва работы. Это выделение людей, это очередная головная боль. Но это все для того, чтобы этих самых людей защитить, дать им возможность выжить в этом нехорошем месте. Но мне это все не нравится. Хотя бы потому, что я не люблю командовать. Зато люблю общаться с теми людьми, что мне интересны. А теперь это не получается. Теперь я для них тот, кто приказывает, что делать, и при этом сам здесь без году неделя. Кто-то, кто, например, был со мной в ночном выходе, как-то уважает. Кто-то помогает потому, что понимает нужность моего дела. А кому-то я просто еще один гвоздь в заднице, не дающий покоя. Нужно готовить командиров, хотя бы троих-четверых, чтобы те могли командовать и учить других. Потому что я один совсем не справлюсь. Пусть у меня и взвод всего, но попутных задач, как на армию. «Мич, надо что-то менять!» Снова сказал я бывшему пехотному капитану, когда мне удалось утащить его в штаб. «Здесь будет война. Людей очень мало. Люди ни к чему не готовы. Базу заблокируют, она перестанет работать». В штабе было пусто, через стеклянные стены был виден весь просторный терминал. Машины, крыши жилых трейлеров, ряды столов в кафетерии, где сейчас сидели те, кто должен будет ехать дальше, в анклав чужих. У одного Дживагина возился кто-то, я не мог узнать, кто именно в рабочем комбинезоне, откручивая колесо. «Насколько ты уверен?» «Процентов на 100 примерно», — ответил я, ничуть не покривив душой. «Мы на индейской территории, здесь банды кругом». «Ну, для того твоя задница здесь и находится, чтобы выставлять ее на линию огня», — усмехнулся Мич. «Другое дело, что лучше бы ей быть достаточно большой, чтобы и закрывать собой как можно больше». «Поэтично!» — кивнул я жестом, предлагая ему маленькую бутылку минеральной воды. «А если вернуться к реальности?» «Надо провести конвой. Это сейчас самое главное». Мич взял у меня бутылку, с треском свернул крышку. «Мы уже говорили об этом. Потом будем что-то менять». «Потом может оказаться поздно. Даже людей сюда не привезешь. Ты обещал 10 человек, к слову». «Я тебя слышал. Я все понял. И обещал я их позже. И принимаю решение не я». Он показал пальцем на потолок, подразумевая свое начальство. «Я не могу выделить людей, не могу выделить технику и вообще ничего не могу. Я командую тем, что есть. Если у меня не получится, меня вызывают для того, чтобы проживать мою задницу. И в эти моменты я могу чего-то добиться. Я знаю, откуда можно выдернуть 10 человек, и попытаюсь это сделать. У тебя есть конкретное предложение?» «Я тебе уже все высказал». Вздохнул я с трагическим видом, вроде как сокрушаясь над его забывчивостью. «Надо создать силы быстрого реагирования. Не здесь, на основной территории. И направлять их туда, где надо решать проблемы. Других способов я не вижу». «Надо не высказать, надо написать», — усмехнулся он. «Только так это работает. Давай пока про конвой». Он поднялся и подошел к большой карте, висящей на стене. «Нам надо обеспечить его прохождение через территорию штата. Маршрут. От Мэдисон-Хат в Канаде. На Хавер на север штата. Оттуда на Грейт-Фоллс». Он достал из петли на плейт-карриере ручку и повел ею, как указкой, по линии дороги. «Льюистаун, Раундап, Биллингс и отсюда в Баффало. От примерно Биллингса конвой будут сопровождать еще и тамошние ополченцы». «Все время по второстепенным дорогам?» — уточнил я. «И объезжаем горы?» «Точно. Мы объезжаем все горы». Мич повернулся ко мне. «Конвой идет только в светлое время суток, по открытой, хорошо просматриваемой местности. На ночь образуется оборонительный периметр. Твоя задача — обеспечить воздушную разведку по маршруту движения. Спрятаться поблизости от дороги сложно, так что эффективность наблюдения должна быть высокой». «Не вижу ничего сверхъестественного», — пожал я плечами. «И к моим проблемам это относится... так не слишком сильно». «Согласен. Но если все пройдет без происшествий, я смогу говорить с начальством». «А если с происшествиями, то исправлять ничего не надо». Я немного удивился такой логике. «Дождемся того, что базу разнесут, и тогда будем исправлять? Закроем конюшню после того, как сперли лошадь?» «Ты меня не понял. Никто ничего там сейчас делать не станет. Там отправляют конвой. И еще...» Он побарабанил пальцами по доске с картой. «Анклаву несколько месяцев. У нас там еще бардак, ты понимаешь? Ничего толком не организовано. Вообще ничего. Мы пока просто пытались выжить. Хорошо, что хотя бы начали топливо добывать и производить. Мы зиму пережили, и у нас есть еда. Все. А остальное надо еще как-то строить. — Давай строить! — легко согласился я и перескочил на свое, решив упорно бить в одну точку. — Нормальную защиту для баз. — Делай, что сейчас можешь. Когда конвой пойдет обратно, у тебя и смена закончится. Поедешь в Колд-Лейк, и там будешь вместе решать. А людей пришлю раньше. Успеешь как-то подготовить. Так пойдет? Так пойдет. Но пока максимум, что я могу сделать, уйти в глухую защиту и вести какую-то минимальную разведку. Хотя бы так. Развел он руками. Кстати, надо сделать первый облет маршрута движения колонны. А я со своими людьми проеду землей. Так что готовь транспорт. Миномет. Лучше два. Что? Явно не понял Мич. Нужны минометы, тогда все станет намного проще. «Ты знаешь, что мы не смогли ничего найти. Все вывезено и уничтожено». «В Вайоминге есть наверняка. Поменяйте на что-нибудь». «Такие решения за пределом моего пайгрейда», — поднял в защитном жесте руки Мич. «Договорились. Добейся. Нас мало, нам нужно преимущество. Минометы — преимущество. Ты сам из пехоты, ты должен знать. Может быть, удастся получить их прямо сейчас, с этим конвоем, если ты начнешь шевелить задницей быстро». Ну вот, уже ко мне, кажется, задница от Митча приклеилась. А вообще у американцев привычка заменять и собеседника его задницей, и самого себя в порядке вещей, как я заметил. Постепенно привыкаешь. Преимущество не только в минометах может быть. Думай, предлагай, попробуем что-то решить. Беготня, суета. Попутно я все же уговорил Терренса кинуть все силы на строительство удаленного поста, который представил ему как форт. Так проще. Потом сам вместе с Робом и Джастином поехал в промзону искать контейнеры. И что хорошо нашел. Десятка два в общей сложности. Вернулся, перепоручил Робу с Джастином и кем-нибудь еще, кого они сами выберут, взять гантрак и с ним охранять тех, кто будет вывозить контейнеры. Матчасть, матчасть. Без учения и освоения матчасти службы нет и быть не может. Устроил очередные стрельбы, на этот раз из тяжелого оружия. Крупнокалиберные пулеметы и автоматические МК-19. На дистанцию в 500 метров и 1 километр. С пулеметами для себя ничего сложного не видел. А вот к автоматическому гранатомету пришлось приспосабливаться. И к примитивным прицельным, и к двойному взведению очень тугого затвора при заряде очередной ленты. И к тому, что здесь не улитку меняют, а просто берут полную ленту из цинка и укладывают ее, свернув, как получится, в металлический короб. Что понравилось, боеприпасы. У нас и близко ничего подобного не было. Гранаты двойного назначения М-433-HEDP. Каких у нас на складе было великое множество. Могли косить пехоту и уничтожать легкую технику. Они пробивали до 5 сантиметров стали. До 5 метров был радиус летального поражения. И до 15 осколки ранили всех подряд. При стрельбе с турели отдача почти не ощущалась. Так что оружие оказалось очень серьезным. Отстреляв несколько лент, я научился попадать в остовы старых машин, которые натащили в поле у базы в качестве стрельбища. Почти без промаха. Правда, скорость у этих гранат так себе, так что бить по движущейся цели станет труднее. Ну да ладно, разберемся. Когда народ потянулся на ужин, подошел Шон, бывший полицейский. Сказал: «Готов пообщаться с пленными?» «Пошли». С Шоном было еще двое из группы Митча. Высокий, мощного сложения мужик средних лет, когда-то служивший в американской морской пехоте и представившийся как Эйб. И блеклый, какой-то незаметный Рональд, тоже где-то когда-то служивший. Но где именно, я не запомнил. «Действуем просто», — сказал Шон, показывая, что у него в руке сразу несколько автомобильных ключей. «Отъезжаем прямо на фургоне подальше от терминала и там разговариваем. Впечатлительные смотреть не будут». И задержанные должны стать сговорчивей. Нам машина нужна. «Возьмем один гантрак», — сказал я, показав в сторону двух оставшихся в терминале унимогов песчаного цвета. Тот самый, из которого я сегодня стрелял, из Марк-19. Открыв увесистую бронированную дверь, я вскарабкался в высокую открытую кабину сверху. Повернул переключатель, вдавил красную, похожую на гриб, кнопку стартера. Двигатель фыркнул, заработал ровно, подвеска слегка качнулась под весом четырех человек, забравшихся в машину. Поползло вверх полотно ворот. —